Глава 30. Тайна Аристотеля Фиораванти. В это время археолог пополз вперед на коленях, сделав знак, чтобы Боб и Дротов двигались за ним. Так доползли они до края пещеры. У края были сложены камни, словно кто-то воздвигал здесь памятник, и вот уже вывел фундамент из серых массивных глыб и повел кверху тонким шпилем, но не закончил постройки. На одном из камней при свете соединенных фонариков выступали темные пятна вмуравленного металла. Археолог увидел монеты, на которых отчетливо проступала надпись «Аристотелес» и золотой браслет, который Боб тотчас же руками, трясущимися, словно в приступе малярии, отковырял со стены. На браслете были выгравированы цветы, летящие по ветру. Год 1475-й. Тот год, когда, поддавшись увещаниям Толбузина, уже великим мастером прибыл он в Московию, и, наконец, они — целый ряд странных чисел и знаков. На золоте они проступали, как чернь, отчетливо и ярочно. Это была могила Фиораванти, величайшего строителя, умевшего передвигать башни и колокольни, чей магический секрет до сих пор оставался загадкой для зодчих. Боб держал в руках эту чудесную загадку. В жадности он поднес браслет к губам, словно хотел его съесть. «Здесь в стене еще клинок!» — вскричал Дротов. «Вот он!» Он вытащил из расщелины шпагу времен Венеции. На плоском ее эфесе горели камни, а по клинку, видимо, тем же стилетом и той же рукой гордого воеводы, не склонившего выи, было нацарапано о том, что шпага найдена на муже знатном, истлевшем в подземелье тако, что одежда была натянута прямо на шкелет, и буди не шпага и браслет, а так уж монеты, определить, коего он рода, знатного и подлого, не стало бы возможно. Вот останки того, кто построил Кремль, и сам первый пал жертвой, — прошептал археолог. — Да почему же? — взволнованно спросил Боб. — Кто знает? — Кто знает? — заговорил археолог тем нерешительным глуховатым голосом, который всегда показывал у него, что вот-вот сейчас он догадается, пусть только ему не мешают. — Я не хочу делать какие-либо выводы, но вы сами сопоставьте факты, оставшиеся в истории о жизни этого замечательного строителя. Он жил в Венеции, он был богат и знатен. И есть указание, что даже константинопольская царевна Софья Палеолог, которая стала женой Ивана III и которая, заметьте, приехав в Россию, привезла с собой библиотеку, знала его еще в Италии. После отъезда Софьи он, знаменитый мастер, гордость своего отечества, за 10 рублей в месяц едет в Москву, строить для царя Ивана III Успенский собор и Кремль, и подземные ходы под ним. А 100 лет спустя его труп, и на нем вот эти первые монеты, которые чеканил он же для московского государства, находят в подземелье несчастные пленники царева внука. «Так что же?» — воскликнул Боб. «Книги Софьи или сама Софья?» «Я не знаю, что могло его привести сюда. Я боюсь сделать какой-либо вывод. Может быть, книги. Да-да, пожалуй, конечно, библиотека, но разве он спустился бы сюда один без провожаток, если он думал завладеть ею? А может быть, волей царя Ивана сбросили слишком пылкого итальянца, который однажды не успел вовремя отвести влюбленного взора с лица московской царицы?»